«Не вожак», — отрезал я, не оборачиваясь. «Можешь звать меня Василий. А насчет пустовато, так я тут сам без году неделя. Главная задача сейчас — выжить, не привлекая лишнего внимания. Так что обращение хозяин тоже отменяется». «Ясно», — Забава удивленно моргнула. «Вы уверены?» «Более чем», — я покосился на Кузьму. Тот делал вид, что очень увлечен созерцанием собственных когтей. «Это что, такая редкость в ваших краях? Нормальное обращение? Слово князя племени, закон на его земле», — пробубнил Кузьма, не поднимая головы. «Ты решаешь, как вести дела. Но учти, твои люди не рабы, слепо подчиняться не обязаны, если только сам их к этому не принудишь. Уважение заслужить надо». Я на мгновение замер. Абсолютная власть развращает абсолютно. Старая истина. Дай дураку стеклянный хрен, он и его разобьет, и руки порежет. А уж если дать кому-то безграничную власть над другими, превращение в конченого ублюдка практически гарантировано. С другой стороны, какая-никакая дисциплина и иерархия в группе, особенно в экстремальных условиях, не помешает. Если я собираюсь не просто выживать, а что-то здесь построить, то ресурсы, включая людские, нужно использовать с умом. «Знаешь, Забава», — сказал я, снова глядя на нее, — «пожалуй, Василий будет в самый раз». Но субординацию никто не отменял. «Вопросы есть?» «Нет, Василий», — ответила она. В голосе слышалось замешательство, но и толика уважения. «Уже неплохо. Вот и договорились. Теперь к делу. Навыки какие-нибудь имеются, кроме умения эффектно сверкать глазами?» «Несколько», — чуть оживилась она. «В основном, по хозяйству. Готовка, уборка, шитье. Это были мои обязанности в прежнем племени. Еще я немного обучена обращаться с метательными ножами». «Метательные ножи? Любопытно», — хмыкнул я. «Приму к сведению. Ладно, прежде чем располагаться на ночлег, нужно провернуть еще одно дельце». Я направился к последнему неактивному тотему и потратил 10 золотых на создание тотема стат. Он вырос из земли с той же скоростью, что и остальные. Приземистое строение с двумя большими деревянными воротами. Внутри обнаружилась вороная лошадь с белыми носками на ногах и вполне приличных размеров телега. Вдобавок, на полке в глубине стойла стоял ящик. Я подошел и открыл его. 30 ячеек инвентаря, одна была занята седлом, остальные 29 сиротливо пустовали. «С лошадьми я на ты, но местная специфика мне неизвестна», — сказал я, глядя на своих спутников. «Нюансы есть? Мы держали их некоторое время на наших землях, Василий», — отозвалась Забава. «Им нужны трава и вода, чтобы выжить. Ничего сверхъестественного. Меня больше волнует, во что эта трава потом превращается, и кто будет за этим убирать», — проворчал Кузьма себе под нос. «Кажется, перспектива стать конюхом его не радовала. Я взял из сарая серп, или то, что его здесь заменяло, и прошелся по краю поляны, срезая высокую сочную траву. В инвентарь она упала стопкой из 10 порций. Похоже, все растительные ресурсы здесь складывались по 10 единиц. Удобно». Вернувшись в стойло, я бросил траву на землю перед лошадью. Кобыла покосилась на меня с явным подозрением, но потом все же соизволила опустить голову и принялась жевать. Видимо, голод не тетка. Повернувшись к телеге, я приложил руку к ее дощатому борту. Перед глазами всплыло окно инвентаря. 300 ячеек, в 6 раз больше, чем мой собственный вещмешок. Впечатляет. И мне понадобится каждая из этих ячеек, если я собираюсь вернуть долг этому прохвосту Сайласу. Но об этом можно будет подумать и утром. А сейчас другое дело. Я направился к кузнице, активировал наковальню и выложил в появившееся окно свои трофеи с рынка. Железные слитки, кожаную шкуру и деревянный брусок. Создать базовый длинный меч, я подтвердил. Система немного подумала, и на верстаке материализовался меч. Поднял его, ощущая приятную тяжесть в руке. Лезвие, конечно, не заточено до бритвенной остроты, и кожа на рукояти намотана грубовато, но это было настоящее оружие. Ощущение стали в руке всегда действовало на меня отрезвляюще. Выйдя из кузницы с мечом в руке, я окликнул Кузьму и Забаву. «Ну, как я вам? Достаточно устрашающе для местного контингента?» «Внушительно, Василий», — Кузьма изобразил нечто вроде улыбки. «Очень внушительно. Хотелось бы верить», — хмыкнул я. «Теперь осталось только научиться этой штукой махать не хуже, чем косой. Но это могло подождать до завтра». Небо окрасилось в бледно-фиолетовые тона, и сумерки быстро сгущались. Я направился к дому на дереве, достал кровать из инвентаря и поставил ее в углу комнаты. Собирался уже было завалиться, но тут вспомнил о своих спутниках. Я, конечно, здесь главный, но бросать их спать на голой земле тоже не вариант, особенно новенькую. Лояльность – ценный ресурс, его нужно культивировать. Как насчет кого-то, кто разделит твою постель? Всплыли в памяти слова Сайлоса. Хитрожопый гоблин. Нет, делить постель с Забавой я не собирался. Не сейчас, во всяком случае. Девчонка, конечно, эффектная. Это точеная фигурка, взгляд с чертовщинкой. Экзотика, одним словом, притягивает. Но я ее едва знаю. И положение обязывает держать дистанцию. Превращаться в альфа-самца, который пользуется своим положением, не мой метод. Я вышел на платформу. Забава, кровать в доме твоя, бросил я через плечо. Располагайся. Что? Но, Василий, это неправильно. Она явно не ожидала такого поворота. Сказал, твоя, значит твоя, и это не обсуждается. Считай это приказом, если тебе так проще. Спасибо, Василий. Она смущенно кивнула и скрылась в проеме дома. Надеюсь, тебя устроит твой старый ящик, Кузьма? Спросил я, поворачиваясь к домовому. Или предпочитаешь свежий воздух? Как представителю древнего рода лесной нечисти, мне привычнее спать под открытым небом, с достоинством ответил Кузьма. У меня есть приметное дерево на опушке, я его уже облюбовал. Как скажешь, приятель. Приятель? Кузьма удивленно склонил голову. Что это означает? Это вроде как друг, я пожал плечами. Ты считаешь меня другом? В его голосе прозвучало неподдельное удивление. А ты как думаешь, ты мне сегодня неплохо помог. Без тебя я бы тут до сих пор с голой задницей по джунглям бегал, пытаясь понять, куда попал. Это просто мой долг, Василий. Называй как хочешь, усмехнулся я, присаживаясь у подножия дерева дома. Оторвал рукава от своей видавшей виды куртки. Все равно уже ни на что не годились. Соорудил из них некое подобие подушки, чтобы хоть немного смягчить жесткую кору. Уверен, что тебе будет удобно. С сомнением спросил Кузьма. Не парься, спал и в худших условиях. К тому же, у меня теперь есть меч, которым я почти не умею пользоваться, так что любой враг дважды подумает, прежде чем нападать. Я усмехнулся еще раз. В этом есть своя логика, рассмеялся Кузьма. Что ж, спокойной ночи, Василий, и тебе не хворать. Он коротко кивнул и растворился в лесной чаще, шурша листьями. Этот день определенно вошел в топ самых странных в моей жизни. Впрочем, времени на философские размышления не было, усталость брала свое. Я быстро уснул под убаюкивающее стрекотание цикад и мерное жевание лошади в стойле. Пробуждение было резким, как выстрел. Ночь на траве под открытым небом взбодрила лучше любого кофе. Вставать и действовать, вот что диктовало тело, привыкшее к дисциплине. Солнце едва показалось, окрашивая верхушки деревьев. Быстрый взгляд на ситуацию. 17 золотых в кармане. Долг – 270. Одна стопка кукурузы – 1 золотой. Простая арифметика диктовала невеселый вывод. 2700 единиц кукурузы. Вчерашние 450 казались каплей в море. Телега вместит урожай, оставив 30 свободных ячеек, но сам сбор. Даже если я вчера и проредил изрядный кусок поля, собрать такой объем – задача не из легких. Кузьма и Забава еще спали. Набрав воды из колодца, я сделал несколько больших глотков, взял серп и направился к полю. Пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не сон. Ряды кукурузы, скошенные вчера, стояли как ни в чем не бывало, будто их и не трогали. Стебли на ощупь были вполне реальны. Видимо, местная игровая механика работала и на восстановление ресурсов. Что ж, мне же лучше. Не буду жаловаться на такие подарки судьбы. Тело, не привыкшее к монотонному сельскому труду, но знакомое с нагрузками, гудело. Сбор кукурузы выматывал. Несмотря на то, что стебли поддавались легко, сам процесс был изнуряющим. Но в этом была и своя прелесть. Не нужно думать, не нужно анализировать. Просто руби и складывай. Каждый раз, когда инвентарь заполнялся, я возвращался к телеге, разгружал добычу и снова шел в поле. Медленно, но верно я приближался к цели. Когда до заветной цифры оставалась последняя 1000, по лестнице дома на дереве спустилась Забава. Я как раз выгрузил очередную партию и пошел ей навстречу. «Доброе утро!» «Доброе утро!» «Василий!» Она немного запнулась. «Признаться, чувствую себя неловко. Это еще почему? Вы так тяжело работаете из-за меня. Это я должна была бы отрабатывать свое освобождение. «Глупости», — я усмехнулся, вытирая лезвие серпа о траву и утирая пот со лба рукавом старой куртки. «Решение было моим, и ответственность на мне. Ты мне ничего не должна». Она окинула меня быстрым взглядом. «Тогда позвольте хотя бы приготовить что-нибудь», — предложила она. «Вам нужны силы, а я умею обращаться с печью. Только сейчас я понял, насколько голоден». Суматоха последних суток вытеснила мысли о еде напрочь. «Звучит отлично. Кукурузы на полях хватит надолго, а печь есть в сарае». Я отсыпал ей несколько початков. Забава тут же принялась разжигать огонь с помощью кремня и трута. Я вернулся к работе. Через полчаса последние стебли были срублены, и телега была заполнена почти доверху. Каждые 10 порций кукурузы в инвентаре превращались в один объемный початок в телеге. Накосив травы для лошади, я подошел к Забаве. Кузьма уже сидел рядом, привлеченный запахом. «Аромат что надо?» «Да», — заметил Кузьма. «Едва учуял, сразу примчался». «Это точно», — улыбнулся я. «Работа в поле, та еще проверка на выносливость. Надеюсь, это утолит ваш голод, Василий», — сказала Забава, протягивая мне дымящийся початок из котла. Дав ему немного остыть, я впился зубами в сочную мякоть. Несмотря на обжигающий жар, первая нормальная еда в Полесье показалась невероятно вкусной. Свежая, только с поля. Вот, значит, какой вкус у настоящей пищи, не прошедшей через десяток обработок. Потрясающе. Я рада, что вам понравилось. Если после сегодняшней торговли останется золото, определенно стоит купить соли и масла, заметил Кузьма, уплетая свою порцию. С языка снял, усмехнулся я. Закончив с едой и пополнив запасы воды, я направился к стойлу. Лошадь уже не выглядела такой настороженной, как вчера. Я похлопал ее по боку, пока она доедала траву. Забава помогла запрячь лошадь в телегу. Оказалось немного сложнее, чем я думал, но в итоге мы справились. Вскоре мы уже двигались по тропе к торговому посту. «Просто ведите ее», — сказала Забава, передавая мне поводья. «Она пойдет за вами. Вы здесь главный». Я кивнул, мысленно прикидывая, сколько золота останется после продажи кукурузы. Телега была забита под завязку, все 3000 единиц. 17 золотых оставались со вчерашнего дня, плюс 30 должно было остаться после погашения долга Гринбейну. 47 золотых будет в остатке, озвучил я расчеты, а нужно еще многое. Вторая кровать, фляги для воды, запасы провизии, материалы для оружия, да и другие тотемы разблокировать. Как думаешь, Кузьма, уложимся? Возможно, придется поторговаться, но шанс есть. Не волнуйтесь, путники, торговаться не придется. Голос, грубый и хриплый, раздался из леса. Сначала я подумал, что это Гринбин решил лично встретить должника, но, обернувшись, понял, что ошибся. Из зарослей справа вышли двое, еще двое показались слева. Все в рваных кожаных доспехах, кое-как усиленных кольчужными обрывками. Неряшливые, заросшие, только самый молодой из них, лет 20 на вид, выглядел чуть приличнее. У всех в руках оружие. У тех, что слева, кинжалы, справа, короткий меч и топор. Оружие, может, и тупое, но плоть прорубить способное. Я достаточно повидал всякого отребья, чтобы моментально оценить ситуацию. Рука сама легла на рукоять меча, висевшего на поясе. Оружие привычно легло в ладонь. «Чем могу быть полезен, господа?» — спросил я, холодно оглядывая компанию. «Мы-мы-мы», — протянул один из них, видимо, главный, выходя вперед и картинно поигрывая мечом. «Весьма заинтересованы содержимым вашей телеги. Не желаете ли поделиться?» «Нет», — отрезал я, — «не желаю. А теперь будьте любезны исчезнуть. Нам нужно идти». Бандиты захохотали, но смех был скорее над их незадачливым предводителем. Сплоченности в этой шайке явно не наблюдалось, что, впрочем, только сильнее разозлило их главаря. Ситуация накалялась. Я бросил короткий взгляд на Кузьму и Забаву. Они поняли без слов и шагнули ближе ко мне. Лицо главаря бандитов побагровело. Он взмахнул мечом. Резкий рывок вправо, лезвие просвистело в сантиметрах от меня. Этого мгновения хватило, чтобы мой собственный меч оказался в обеих руках, занесенный для удара. Опыт обращения с холодным оружием у меня был, хоть и не такой обширный, как с огнестрельным. Пришлось положиться на инстинкты и боевую подготовку. Мощный удар обрушился на бандита. Лезвие прошло через плечо, глубоко входя в грудь. Он захрипел и рухнул на землю, изо рта хлынула кровь. «Уходите!» — рявкнул я своим спутником. Кузьма метнулся вперед, а Забава, схватив поводья, дернула лошадь. Телега, подпрыгивая на корнях, покатилась по тропе. Я сделал шаг назад, когда трое уцелевших бандитов начали смыкать кольцо. Пусть их главарь корчился на земле, отступать эти явно не собирались. Стадный инстинкт, или просто тупая верность. Черт, они двинулись одновременно, пытаясь взять в клещи. Я был к этому готов. Вскинув меч, я атаковал ближайшего, того, что с топором. Он неуклюже дернулся в сторону и попытался рубануть в ответ, но я успел отбить его выпад. Мое лезвие чиркнуло по его руке, вышибая топор из ослабевших пальцев. Кажется, пару этих самых пальцев я ему тоже отхватил. Минус один потенциальный источник проблем. Но удовлетворение от первого успеха было мимолетным. Резкая боль в левом плече заставила поморщиться. Один из бандитов, самый молодой и юркий, сумел подобраться и нанести удар ножом. Лезвие провернули и выдернули, оставляя рваную рану. Горячая кровь хлынула по руке, пачкая одежду. Мои губы тронула мрачная усмешка. Ситуация требовала решительных действий. Ближний бой с тремя противниками, даже такими неорганизованными, был рискованным, особенно после полученного ранения. Пора было менять тактику и переходить к более весомым аргументам. Карабин был за спиной, и я намеренно не использовал его сразу, предпочитая оценить уровень угрозы и сэкономить патроны. Но теперь время для этого пришло. Стиснув зубы, я отбросил меч. Одним движением скинул карабин с плеча, одновременно отступая на пару шагов для создания дистанции. Ствол привычно лег в руки. Бандит, лишившийся пальцев, уже снова был на ногах, его лицо исказило ярость. Двое его подельников, ободренные моим ранением, готовились к новой атаке. Тот, что ударил меня ножом, выглядел менее уверенно, но все еще представлял угрозу. Грохот выстрелов разорвал лесную тишину. Бах, бах, бах. Глава 5. Первая пуля вошла точно в лоб владельцу топора, обдав его дружков кровью и ошметками мозгов, прежде чем его тело мешком осело на землю. Вторая и третья пули ударили в грудь бандита с коротким мечом. На его лице отразилось скорее недоумение, чем боль, прежде чем он закашлялся кровью и завалился следом. Остался только самый молодой, тот, кто пырнул меня ножом. Тот, кто выглядел наиболее перепуганным на протяжении всей этой заварушки. Он выронил кинжал, все еще мокрый от моей крови, и вскинул обе руки. «Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте». Слезы хлынули из его глаз, и это были не крокодиловые слезы. Он дрожал так сильно, что, казалось, вот-вот обмочится. Я сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять бешено колотящееся сердце и пульсирующую боль в плече. «Слушай сюда», — выдохнул я, — «убирайся к чертовой матери отсюда, понял, немедленно. Беги домой к мамке и держись подальше от таких ублюдков, как эти, иначе быстро сдохнешь». Я махнул в его сторону карабином. Без малейших колебаний он шарахнулся с тропы и скрылся в деревьях. «Василий, ваше плечо». Кузьма и Забава подбежали ко мне от телеги. «Насколько все паршиво?» — спросил я, морщась от боли. «Вероятно, не так страшно, как выглядит», — ответил Кузьма. «Но рану нужно обработать. На торговом посту сможем достать что-нибудь для лечения. Нужно перевязать», — сказала Забава. «Дайте вашу куртку». Я стянул ее и протянул девушке. За несколько секунд она оторвала рукав и туго перетянула им мою рану, соорудив подобие повязки. «Неплохо», — кивнул я. «Опыт есть, приходилось, Василий. Держит, вполне, благодарю». Она коротко кивнула и убрала прядь грязных светлых волос за одно из своих больших, похожих на тигриных, ушей. Даже с раной, все еще пульсирующей болью, ее собранность и умелые действия вызывали уважение. Я окинул взглядом поле недавней стычки. Три трупа на тропе – не лучший способ сохранить наше местоположение в тайне. К тому же, эти оборванцы наверняка имели при себе что-то, что могло бы нам пригодиться. «Кузьма, Забава, помогите», — распорядился я. «Нужно убрать тела с тропы и обыскать их. Лишние ресурсы нам не помешают, да и привлекать ненужное внимание к этой тропе ни к чему». Кузьма кивнул, его обычная суетливость сменилась деловитой сосредоточенностью. Забава, хоть и выглядела немного бледной, тоже взялась за дело без лишних слов. «Меня только что едва не прирезал один из этих ублюдков, тот самый сопляк, которого я решил отпустить. Глупость иногда дорого обходится, и сантименты в таких ситуациях – непозволительная роскошь. Мне и раньше приходилось иметь дело с трупами, служба в горячих точках закалила достаточно. Обыскивать их, даже если это были враги, не самое приятное занятие, но брезгливость сейчас была неуместна. Однако ситуация диктовала свои правила. У меня никогда не было семьи, о которой нужно было бы заботиться, но теперь, Когда на меня полагались другие, приходилось делать то, чего раньше не делал. Выживание требует прагматизма. С трех тел я собрал 8 золотых. Не бог весть какое богатство, но, возможно, хватит на лекарства для обработки раны. Их одежда была не более чем вонючими, рваными тряпками, но их тупое оружие могло принести пару лишних монет. Собрав их трофейное оружие в инвентарь, я вернулся к трупам и принялся оттаскивать их в лес. Острая, жгучая боль пронзала плечо при каждом усилии, но сила пока не оставляла меня, и я быстро справился с работой, оттащив бандитов достаточно далеко от тропы, чтобы их не было видно. Накрыв их ветками и сорванным подлеском, я присоединился к Кузьме и Забаве у телеги. Мы втроем продолжили путь к торговому посту, стараясь не оставлять следов нашего короткого, но кровопролитного столкновения. За нами остались лишь следы от колес да несколько пятен крови, которые скоро будут затоптаны или смыты дождем, а останки незадачливых грабителей станут ужином для лесных хищников, оставив после себя лишь тряпье да кости. Рано, чтоб ее, начало напоминать о себе всерьез, когда мы наконец дотащились до торгового поста. Шум и гам там стояли привычные, и хоть мы втроем старались не привлекать внимания, мой вид, растрепанный, в крови, почти голый по пояс, вызывал любопытные взгляды. Не каждый день, видать, такие колоритные персонажи по рынку разгуливают. У прилавка знакомого минотавра, что торговал всякой всячиной, я сбыл нашу кукурузу. 300 золотых, уже кое-что. Затем мы отвели кобылу с телегой на стоянку, привязали как положено, и направились к шатру Сайлоса Гринбейна. Этот мелкий прохвост выскочил, едва я подошел, очки на носу поправил, улыбочку натянул, изображая удивление. «Не рановато ли, князь?» – протянул он, сверкнув зубами. «Могу еще один займ оформить, если что, не понадобится», – отрезал я. «Пришел долг вернуть». «Ох!» – Сайлос заметно сник, расстроился, видать, что не выйдет с меня еще 3 шкуры содрать. «Ну, как знаешь, сделку провернули быстро. В итоге у меня осталось 55 золотых, учитывая трофей из бандитов. Аж передернуло от такой щедрости. Но главное, я был свободен от долгов. И почему никто из нас не выглядит счастливым?» — поинтересовался я, глядя на его кислую физиономию. «Ты же не дурак, князь», — скривился Сайлос, сбрасывая маску простодушного торгаша. «Сам знаешь почему». «Знаю, еще как знаю. Я потерял кучу денег, а у него больше не было рычага давления. Давай не будем портить наши отношения из-за такой мелочи», — продолжил он, будто ничего не произошло. «Я, конечно, люблю выжимать из людей все соки, но если тебе вдруг что-то понадобится, обращайся. У меня всегда найдется что-нибудь ценное. Или наоборот». Мы еще раз пожали руки и разошлись, каждый со своим списком покупок. «Так, для начала надо что-то сраное решить», — начал я, потирая лоб. «Потом еще одна кровать, фляги для воды, ну и одежду бы запасную, если золота хватит. Это приоритет. Вернемся на базу, я там еще раз урожай соберу, и завтра снова тут. Пока искали знахаря, или кто он там, с меня 7 потов сошло, а во рту пересохло так, что челюсти сводило». За прилавком стоял какой-то тип, замотанный в черный плащ, а вместо лица – птичья маска. Ни слова, только пальцами тычет. Не мой, видать. Забава что-то с ним обсудила, поторговалась, и этот молчун наконец протянул руку для сделки. Появилось системное окно, зелье для дезинфекции, бинты, толстые повязки. Итого 35 золотых. Дорого, черт возьми, но куда деваться? Без этого я тут долго не протяну. Пришлось согласиться. Осталось 12 золотых. Твою ж мать, я всегда с деньгами был осторожен. Знал, каково это, когда в кармане пусто, и как приходится выкручиваться, чтобы выжить. Вляпаться в долги перед этим гоблином Сайлосом, вообще не в моем стиле. Но Забаву надо было вытаскивать. Вернулся к телеге, присел на край. В голове крутились варианты, как раздобыть еще денег. Трофейное оружие из бандитов все еще лежало в инвентаре. «Кузьма», — окликнул я домового, — «здесь есть кто-нибудь, кто скупает оружие?» «Есть такие», — кивнул он. «На другом конце базара торгует племя топотунов. Они собирают всякий хлам, но особенно падки на оружие». «И что за племя такое?» — я прищурился. «Можно им доверять, мелкие, шустрые создания, чудные, но в торговле честные. Правда, с ними нужно держать ухо востро, любопытные до безумия». Я обдумал услышанное. Продать трофейное оружие — не самая плохая идея. Все равно нам эти железки ни к чему, а любая монета сейчас на вес золота. Веди, решил я, поднимаясь. Посмотрим, что эти коллекционеры могут предложить. Пробившись через толпу, мы наконец добрались до прилавка топотунов. Мелкие, бледные, лысые, не больше метра полутора ростом, все как один в одинаковых фиолетовых плащах. Чисто сектанты какие-то. Я потянулся за карабином, хотел достать его из-за спины, но стоило мне представиться, как тут же выскочили четыре топотуна, облепили меня, начали дергать за одежду, обнюхивать, ощупывать. И это при том, что я, вроде как, новый князь племени Волоты. Не то чтобы они агрессивные были, просто любопытные до одури. Ощупывают, поглаживают, в глаза заглядывают. И, конечно, не прошло и минуты, как один из них с магической ловкостью выхватил мой карабин. Предохранитель был снят, и в магазине еще патроны. Вот это я попал. «Эй, ты куда полез?» – заорал я, но было поздно. Все четверо уставились на мой карабин, как на диковинку. Схватились за него, начали перетягивать, ощупывать, гладить, словно котенка. Дети малые, дорвавшиеся до новой игрушки. Только игрушка эта боевая. Я уже собирался рвануть к ним, чтобы выхватить винтовку, но тут раздался выстрел. Бабах! Мы и так уже знатно нашумели, но когда бахнул карабин, вся маскировка полетела к чертям. По округе раздался визг, а потом наступила неловкая тишина. Все торгаши поблизости уставились на нас, но тут Кузьма быстро сориентировался. Да ничего особенного, братцы, просто это, ритуал воссоединения старых друзей, пробасил он, и, надо сказать, это сработало. Я повернулся обратно к этим топотунам, размышляя, как убедить их не только положить карабин, но и не стрелять из него снова. Но, видать, мне повезло. Их ошарашенные физиономии быстро сменились нервным хихиканьем, а потом это хихиканье перетекло в беззаботные улыбки и истерический хохот. Один из топотунов, с безумной ухмылкой, подошел ко мне и протянул руку. Трое других в это время продолжали изучать карабин. «Нет-нет», — поспешно замахал я руками, — «это не продается». «Инварга Маркерса», — выдал он на своем тарабарском. Но его дурацкая улыбка не сползла с лица, когда он снова, уже с большим энтузиазмом, потряс протянутой рукой. «Да и хрен с ним, если что, могу отказаться от сделки». Я пожал холодную, липкую ладонь топотуна и уставился на торговое окно. В этом окне, на моей стороне, крутилось пиксельное изображение карабина, а там, где должно было быть его название, красовался вопросительный знак. «Ну конечно, это же инородный предмет, я его сюда притащил, он тут такой один-единственный, такой технологии здесь просто не существует». Я глянул, что они там взамен предлагают. «Никаких тебе побрякушек, только золото». «Да чтоб тебя, 1000 золотых монет». Я окинул цифру оценивающим взглядом. 1000 золотых – серьезная сумма, особенно для того, кто еще недавно считал каждую монету. Позвал Кузьму. Он, как обычно, тенью бродил рядом. «Что думаешь?» – спросил я, пытаясь сохранить невозмутимый вид. «А чем?» – его голос был тихим, словно шелест опавших листьев. «О том, что они предлагают. А что они предлагают?» В глазах угольках мелькнуло любопытство. «Ты что, не видишь?» Я нахмурился. «Только торговцы видят все подробности сделки, князь», спокойно ответил он. 1000 золотом. Кузьма аж дернулся. Его глаза, обычно тусклые, вспыхнули, как тлеющие угли, в которых вдруг разгорелся огонь. «О боги!» прошептал он. «Неплохая сумма», хмыкнул я. Хотя для такого уникального оружия я ожидал больше. Видимо, эти коротышки просто не понимают его истинной ценности. «Этого хватило бы, чтобы значительно улучшить нашу базу», задумчиво произнес Кузьма, поглаживая свою бурую, как старая кора, шерсть. «Интересно, почему они предлагают так много за такую вещь? Ты же видел ее эффективность на тропе», спокойно ответил я. «Мгновенная смерть на расстоянии. В умелых руках такое оружие может изменить расстановку сил в любом конфликте. Действительно. Но как она работает, это ваше оружие». Кузьма склонил голову, его взгляд был прикован к карабину на моем плече. «Механика простая, курок, порох, пуля», объяснил я кратко. 13 зарядов было изначально, 4 уже использовано. Значит, осталось 9 этих. Как вы их назвали? Пуль. 9 пуль осталось после того выстрела. Когда они закончатся, оружие станет бесполезным, так, в его голосе не было осуждения, только прагматичный интерес. В теории да, но что если они смогут разобраться в принципе работы, воспроизвести технологию? Топотуны, собиратели, а не воины, к Кузьма покачал головой. «Твой карабин будет храниться на полке среди множества других диковинок. И даже если они разберутся в механизме, в этом мире есть куда более могущественные средства для убийства». «Вот как?» – я прищурился. «Значит, мое убероружие не такое уж уникальное здесь. Интересно». Кузьма нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Решайте, князь. Время не ждет. Я еще раз проверил условия сделки. Все предельно ясно. Никаких подводных камней. Меч у меня есть. Научусь им владеть. А 9 оставшихся патронов, что ж, лучше обменять их на реальные ресурсы для развития базы». Подтвердил сделку. Золото тут же хлынуло в инвентарь. Счетчик замелькал как безумный. Еще вчера такая сумма заставила бы присвистнуть. Сегодня... просто ресурс для развития. Быстро же привыкаешь к местным реалиям. Топотуны, эти маленькие коллекционеры, мгновенно потеряли к нам интерес. Развернулись к своим делам, словно нас и не существовало. Что ж, тем лучше, никакой лишней болтовни. У нас теперь приличный капитал и длинный список необходимых покупок. Следующий час мы методично обходили торговые ряды. Действовали по четкому плану. Сначала самое необходимое. Вторая лежанка. Раз уж нас теперь трое, нужно организовать нормальный быт. Коврик для пола – мелочь, но сделает жилище более обжитым. Фляги для воды, приправы, соль, масло – все для нормального питания. Добротные куски мяса в дорогу. «Это таурим», – пояснил Кузьма, когда я придирчиво осмотрел мясо. «Лучшее, что можно найти на рынке». «Посмотрим», – ответил я. Его познания в местной кухне пока не давали повода усомниться. С одеждой тоже определились быстро. Кузьма в своей природной шубе в гардеробе не нуждался. А вот нам с Забавой требовалось что-то практичное. Мои армейские ботинки еще держались. К ним добавил плотные брюки из прочной ткани и тунику. Главное приобретение – ножны для меча. Сразу пристегнул их к поясу. В бою каждая секунда на счету. Не время копаться в инвентаре. Забава выбрала легкую рубашку, которую ловко повязала на талии, и короткие шорты. «В джунглях всегда жарко», — пояснила она, выходя из примерочной. «Так удобнее, как смотрится», — практично оценил я. Что правда, то правда, девчонка умела носить даже простую одежду. Потратили прилично, но это были разумные вложения. Экипировка добротная, на совесть сделанная. И еще оставалось около 950 золотых, что было неплохим запасом для дальнейшего развития. Учитывая, что дорога сюда стоила мне ножевого ранения и адской работы в поле, можно позволить себе качественные вещи. Это не блажь, а необходимость. «Василий», — окликнула меня Забава, в ее глазах плясали хитрые искорки. «Позволь мне взять немного монет. Я заметила кое-что полезное для нас. Бери», — кивнул я, на что-то конкретное присмотрелась. «Предпочту сохранить интригу, если не возражаешь». «Действуй», — разрешил я. В конце концов, она уже не раз проявила здравый смысл. «Посмотрим, что за сюрприз». Забава, поблагодарив, растворилась в толпе. «Мы же с Кузьмой продолжили обход рынка». «Князь», — негромко произнес Кузьма, — «если на нас снова нападут, придется как следует освоить клинок, иначе превратитесь в решето». «Знаю», — отрезал я, — «но сначала нужно обезопасить территорию. Ловушки, растяжки — вот что сейчас важно». «Именно», — довольно прогудел он, — «они не только уберут незваных гостей, но и предупредят об остальных, если кто-то решит нас навестить». «А ты, смотрю, со вкусом об этом говоришь», — заметил я, покосившись на него. «Крики врагов — лучшая музыка для защитника территории», — философски заметил Кузьма. «И стоны их женщин», — усмехнулся я, вспомнив старый фильм. «Если такова ваша воля, князь, я лишь советник, забудь», — махнул я рукой, — «объяснять ему про канона-варвара, только время терять. Среди множества лавок топотунов мы наконец нашли то, что искали. Это аккуратно организованный прилавок под охраной двух волкоголовых. Один серый, другой бурый, в остальном они близнецы. Едва мы подошли, как рядом возникла Забава. Волкоголовые оскалились, демонстрируя клыки. «Назад», — рявкнул я, выступая вперед. «Я здесь по делу, а не чтобы любоваться на ваши оскаленные морды. Мою спутницу они пусть даже не думают задевать. Странное чувство, вроде недавно выкупил ее из рабства, а уже воспринимаю как часть команды. Но так и должно быть, я отвечаю за своих людей». «МММ», — прогудел серый, без обид, уважаемый, что интересует. Я окинул взглядом товары, от ржавого хлама до светящихся кристаллов, богатый выбор. Особенно заинтересовали взрывные ловушки с растяжками. То, что нужно для защиты периметра, пока не разберемся с тотемами обороны. Василий, тихо позвала Забава, прежде чем продолжим. Могу я попросить об одном одолжении? Говори, вон те кинжалы. Глава 6. Она указала на пару изогнутых клинков с кожаными рукоятями. Что-то вроде метательных ножей, но явно непростых. В моем народе все владеют таким оружием, пояснила она. Я могу быть полезнее в бою, если позволишь. Их можно метать или использовать в ближнем бою. Уверена, что справишься? Спросил я, внимательно глядя ей в глаза. На кону может быть жизнь. Возможно, навыки немного притупились в неволе, твердо ответила она, но я не подведу. В ее взгляде читалась решимость. Что ж, проверим эту тигрицу в деле. Помимо кинжалов и взрывных ловушек, надо же, даже здесь есть такие технологии, взял несколько тренировочных мечей. Без постоянных тренировок толку от настоящего клинка не будет. Продавец, помесь бобра с енотом, протянул счет. Я глянул, и мои брови поползли вверх. 300 золотых, процедил я, за горсть железа и пороха. Ты серьезно? Торговец невозмутимо пожал плечами. Эти бомбы – гарантия безопасности. Без должных знаний их даже собрать нельзя, не то что применить. А если хочешь сам попробовать, что ж, главное – попрощайся с близкими заранее. Наглый хрен знает, что товар востребован. Цена, конечно, грабительская, но выбора нет. Это не просто цацки, а вопрос выживания. Как боекомплект к карабину это дорого, но необходимо. Скрипнув зубами, отсчитал монеты. Теперь у нас есть хоть какая-то защита. Ну что, Полесье, поиграем по твоим правилам. Вернувшись на базу, я без промедления занялся обустройством обороны. Взрывчатку, купленную на рынке, нужно было грамотно распределить по периметру поляны, прикрывая основные подходы к тотемам. Поначалу мелькнула мысль, не рванет ли эта экзотика раньше времени или кто из своих случайно не активирует. Но когда выбрал заряд из инвентаря и указал место установки, выскочившее системное окно с настройками несколько успокоило. Настроить. Жители могут активировать ловушку? Да нет. Разумеется, нет. Свои должны ходить спокойно. Любопытство взяло верх, и я ткнул пальцем в одну из натянутых проволочек. Палец прошел насквозь, словно ее и не было. ХМ, удобно. Местная магия или технология, разбираться буду потом. Главное, работает. Только закончил с ловушками и направился к шатру, предвкушая ужин, как наткнулся на Забаву. В руках она держала пару деревянных тренировочных мечей. Небольшой урок фехтования, князь, с легкой улыбкой предложила она, но в ее взгляде читалось что-то покровительственное. Отчего бы и нет, я усмехнулся, ловко перехватив брошенный ею меч. «Покажи, на что способна твоя школа. Ты раньше тренировался с клинком?» – спросила она, явно оценивая мою неуверенную хватку. Изредка, уклончиво ответил я, но в основном работал другими методами. «Так что не жди от меня изящных пируэтов. Не переживай», – в ее голосе прозвучали снисходительные нотки. «Думаю, освоишься. Со временем». Забава показала базовые стойки, удары, рубящий с отмашки, колющий удар сверху и несколько простых блоков. Ничего сверхъестественного, обычная база. Поначалу я действительно выглядел неуклюже, незнакомое оружие не слушалось, баланс был непривычным. «Держи меч увереннее», — поправила она с легкой усмешкой, «и не размахивай им как дубиной». Мы начали медленный спарринг. Забава легко парировала мои неловкие выпады, иногда даже позволяя себе снисходительные комментарии. «Слишком широкий замах. Противник успеет тебя 3 раза заколоть». Но через несколько минут что-то щелкнуло. Мышечная память, рефлексы, наработанные годами тренировок, все это начало адаптироваться к новому оружию. Армейская подготовка давала о себе знать. Тело помнило нагрузки, чувство дистанции, тайминг. Мой следующий удар пришелся точно в цель, деревянный клинок остановился в сантиметре от ее горла. Забава замерла, глаза расширились от удивления. «Как ты?» Начала она, но я уже атаковал снова. Теперь я контролировал темп. Движения становились все более уверенными и точными. Забава начала отступать, с трудом отбивая мои удары. В ее взгляде снисходительность сменилась настороженностью, а затем откровенным шоком. Финальный выпад, и ее меч полетел в сторону, а острие моего клинка замерло у ее сердца. «Полагаешь, этого экспресс-курса хватит, чтобы отбиваться от местных головорезов?» Поинтересовался я с легкой усмешкой, не убирая меч. «Ты обманул меня», — выдохнула она, все еще не веря происходящему. Притворился неумехой. «Я не притворялся», — пожал плечами я, наконец отступив. Просто быстро учусь, особенно когда дело касается выживания. Но как, за несколько минут нельзя? Она покачала головой. Можно, все зависит от человека, ответил я, протягивая ей меч. Немного погодя ужин был готов, забава настояла на том, чтобы готовить самой, и, надо признать, у нее это получилось отменно. Недурно, забава, очень недурно, оценил я, пробуя мясо. Это простой рецепт, промурлыкала она, ароматная смесь приправ, которую любили в моем народе. В тот вечер, под раскидистой кроной дерева, ставшего центром нашей базы, мы ужинали мясом таурима с запеченной кукурузой, сдобренной растопленным маслом и специями. Мясо, действительно, напоминало хороший стейк, сочное, ароматное. Я ел с аппетитом, которого давно не испытывал. Так эти тауримы, протянул я, расправляясь с очередным куском, насколько их сложно добыть, в дикой природе встречаются нечасто, князь, но у торговцев всегда можно найти, была бы цена подходящая, ответила забава. Хаем, я задумался, если они так хороши, и мясо у них качественное, может, стоит подумать о том, чтобы разводить их самим, обеспечить себя постоянным источником провизии. Кузьма, что скажешь, насколько это реально? Это весьма разумная мысль, князь, оживился Кузьма, до этого молча внимавший нашему разговору. Мясо таулимов, особенно такое, как мы едим сейчас, ценится весьма высоко на рынках. Многие племена готовы платить за него хорошие деньги. Если наладить их разведение, это может стать не только источником пищи, но и серьезным подспорьем для казны племени. Потребуется выделить пастбища, вероятно, на южных территориях, если вы одобрите. Одобрю, кивнул я, откинувшись на спину и прислонившись к стволу дерева. Думаю, мы действительно можем это сделать, вот так, запросто. Знаете, ведь там, откуда я пришел, на подобное потребовались бы горы разрешений, согласований, бюрократической возни. А здесь, решил сегодня, завтра сделал. Откуда ты пришел? Переспросила забава, с любопытством глядя на меня. Что ты имеешь в виду? Прежний князь этого племени, Низмир, призвал меня из очень далеких краев, чтобы я занял его место. По крайней мере, так утверждает Кузьма. Там, откуда я родом, миллионы животных, похожих на ваших тауримов, только называются иначе. Племена в тех краях сражаются так же, как наши, иногда. Хотя наши племена, это скорее государства, и они куда больше. Крупных войн давно не было. Последняя такая едва не уничтожила все те земли. Все те земли, в ее голосе прозвучало недоверие. О, да, я криво усмехнулся. Наше оружие несколько эффективнее вашего. Оно способно стирать с лица земли целые города, или, по-вашему, племена, в мгновение ока. Многие пытались подмять под себя остальных, но пока никому не удалось. Хотя один тип в последней заварушке был близок к успеху, но его все же остановили. У нас похожая ситуация, кивнула забава. Многие племена создают союзы, чтобы избежать большой войны, но все это очень хрупко. В единстве сила, это верно, не поспоришь. Кстати, раз уж заговорили, как нам расширять наше доблестное племя? Советника мне выдали по умолчанию. Тебя, забава, я выкупил. Как привлекать новый народ? Способов хватает, подал голос Кузьма. Можно выкупать тех, кто лишился дома и племени. Приглашать свободных одиночек. А когда племя окрепнет, можно и объединиться с другим. Или, он сделал паузу, напасть на более слабое и принудить к союзу. Под угрозой уничтожения, разумеется, мы с забавой переглянулись. Кузьма же с невозмутимым видом продолжал жевать свой стейк, глядя куда-то вдаль. Этот вариант я, пожалуй, занесу в список на крайний случай, протянул я. Извините, замечтался, Кузьма тряхнул головой. А чем это мы? Мне кажется, князь Низмир все-таки оставил на тебе заметный отпечаток, дружище. Возможно, кивнул Кузьма, возможно. Прошу прощения, Василий. Он был особенно жесток под конец своего правления. Постараюсь держать подобные мысли при себе. Ну, кто знает, хмыкнул я. Может, и такие мысли нам когда-нибудь пригодятся. Когда солнце окончательно скрылось за кронами деревьев, на вторую ночь моего пребывания в Полесье, между нами воцарилась комфортная тишина. Мы закончили с ужином, и теперь слышно было лишь стрекотание ночных насекомых да шелест листвы под редкими порывами теплого, влажного ветерка. «Красиво здесь, черт побери», — заметил я. «Полесье, может, и полна конфликтов, как и мой мир, но вы хотя бы не успели ее окончательно загадить». Я уже начал клевать носом, когда Кузьма объявил, что отправляется спать. Ты что, решил оставить меня наедине со всем этим продуктом жизнедеятельности в стойле? Поддел я его. Ох, Кузьма развернулся, уставившись на меня. Ты хотел, чтобы я... Да шучу я, расслабься, улыбнулся я. Спокойной ночи, приятель. Доброй ночи, Василий. Кузьма скрылся в лесной чаще, оставив нас с Забавой в сгущающихся сумерках. Что-нибудь на десерт? Спросила Забава. Что-то мне подсказывает, десертов в нашем рационе пока не предвидится. А ты думал, для чего был тот сюрприз на рынке? Забава хитро улыбнулась, достала из своего мешка бутылку вина и покачала ею в руке. Употребляешь? Еще как, оценил я жест. Крепкий напиток с островов Рорн, пояснила она, горькие и сладкие одновременно. Если поможет расслабиться после такого дня, я только за. Забава бросила на меня быстрый взгляд, в котором читалось легкое недоумение от моей фразы, но все равно улыбнулась и разлила вино по флягам. Придется привыкать к тому, что не все мои словечки здесь будут понятны. Прямолинейность работала, а вот идиомы, далеко не всегда. Зато Кузьма уже продемонстрировал, что мат интернационален. Мы наполнили наши новые фляги. Я выждал, пока Забава сделает первый глоток, и только потом пригубил сам. Несмотря на ее показную преданность и помощь, полной уверенности в ней у меня пока не было. В памяти всплыли купленные для нее кинжалы. Хрупкая, преданная, лечила мои раны, кормила, но бдительность терять нельзя. Я осушил флягу, ощущая, как терпкий, горько-сладкий вкус обволакивает горло. «Твои люди», — начал я, — «сколько времени прошло, с тех пор, как ты их потеряла?» Забава сделала еще один большой глоток. «Несколько месяцев, кажется. Многих убили, но многих и забрали в рабство. Надеюсь, однажды я снова их увижу. Что бы ни случилось», — твердо сказал я, — «обещаю, если найдется хоть какая-то зацепка, мы пойдем по следу до конца. Ты щедр, мой князь. Даже с таким небольшим племенем ты готов обеспечить своих людей всем необходимым. Не преувеличивай», — усмехнулся я. «Нас пока всего трое. Это изменится, князь. Думаешь, я знаю». Она тепло улыбнулась и окинула меня долгим взглядом своих больших карих глаз. Даже с этими рыжими ушками, торчащими из копны светлых волос, и когтистыми лапами вместо ступней, Забава была невероятно привлекательной. Стройная, подтянутая фигура, высокая грудь под простой рубашкой, длинные ноги, вытянутые перед ней. Черт, хороша. Я поймал себя на том, что откровенно ее разглядываю, и постарался перевести взгляд. «День был долгий», — сказала она. «Думаю, я пойду, князь». «Конечно», — несколько поспешно ответил я. «Ты не против, если я сначала разденусь?» «Что?» Я поперхнулся воздухом. Наверху она кивнула в сторону дома на дереве. «Мы же теперь делим кров, раз у нас две лежанки». «А, ну да, конечно, иди, только дай знать, когда закончишь». Едва Забава скрылась в проеме древесного дома, я откинулся на спину, разглядывая звезды сквозь листву. В голове всплыло знакомое слово «медовая ловушка». Классика жанра. Шпионка соблазняет цель, а потом удар в спину. «Что ж, посмотрим, на что способна наша тигрица». «Князь», — раздался тихий голос сверху. «Иду», — спокойно отозвался я. Поднявшись на платформу, огляделся. Тусклый свет едва пробивался сквозь щели в стенах. Забавы на ее лежанке не было. За спиной тихо скрипнула дверь. Я неторопливо обернулся. Она стояла у входа обнаженная. Красивое тело, что и говорить. Но я повидал немало красивых женщин. «Занятно», — протянул я с легкой усмешкой. «И чем же я заслужил такой радушный прием?» Уверенность на ее лице дрогнула. «Ты не хочешь меня, князь?» В голосе прозвучала растерянность. «Вопрос не в этом», — я прислонился к стене, скрестив руки на груди. «Скорее в том, зачем тебе это нужно?» «Я твоя», — она сделала шаг ко мне. «Мое единственное желание – угодить тебе». «Похвальное стремление», — кивнул я. «Только вот обычно такая преданность появляется не на второй день знакомства». «Ты мой князь», — промурлыкала она, подходя ближе. Ее движения были плавными, гипнотическими. «Твоя воля – закон для меня, а твое удовольствие в моем», — я усмехнулся. Знакомые слова. «Что ж», — я притянул ее к себе за талию, — «давай проверим, насколько они искренни». Ее ладони скользнули по моей груди к пуговицам рубашки. «Красивая игра. Вот только правила в ней буду устанавливать я». Глава 7. Две мысли стукнули в башку, едва я разлепил глаза. Первое, я все еще не склеил ласты. Забава не прирезала меня во сне. Стало быть, девчонке можно доверять. Хоть какая-то определенность в этом дурдоме. Вторая, грохнул знатный взрыв, причем прямо у порога нашего, с позволения сказать, жилища. Ну, или как теперь эту берлогу на дереве величать. Чуйка у Забавы сработала быстрее моей, она уже сидела на лежанке, встревоженно прислушиваясь. Я тоже подскочил, натягивая штаны на ходу. Успел напялить все, кроме одного сапога, когда по ступеням нашего древесного терема загрохотали торопливые шаги. «Князь Василий, князь Василий!» Дверь, если эту дыру в стене можно так назвать, распахнулась, и в проеме показался Кузьма, мохнатый, сгорбленный, как обычно. «Ох, ради всех богов, простите, наставница Забава!» «Простите за что?» — рявкнула она, потом опустила взгляд на себя и, ничуть не смутившись, добавила. «А, ну да, сейчас оденусь». Забава быстро натянула свою одежду, если эти тряпки вообще можно было так назвать, а я тем временем выдернул меч из инвентаря. «Хоть оружие при мне, уже неплохо. Чужаки», — продолжил Кузьма, тяжело дыша, — «они активировали нашу оборону». «Сколько их?» — спросил я, перехватывая меч поудобнее. «Было пятеро, но теперь только двое. А во, пятеро налетчиков превратились в двоих за то время, пока я натягивал штаны, и эта наша хиленькая оборона постаралась. Скажу лишь, что наша защита сработала куда лучше ожидаемого». Кузьма почти светился от гордости. «Гораздо лучше. Вам стоит самому все увидеть». Я проверил баланс меча и двинулся наружу. Спускаясь по ступеням, уже предвкушал, какую картинку мне предстоит лицезреть. Наши гости были видны сразу. Точнее, то, что от них осталось. Три окровавленных тела, разорванных в клочья, валялись на земле. Кто-то из них лишился руки, кто-то – половины торса. Веселенькое зрелище. Ух ты ж, оборона и правда не сплоховала. Видимо, мои вложения в защиту поселения окупились с лихвой. Четвертый горе налетчик, которому взрывом перебило ногу, а лицо превратилось в кровавое месиво, пытался отползти. Ковылял, как подраненный зверь, оставляя за собой красную дорожку. Забава возникла рядом, бесшумно, как тень, и мы втроем, я, она и Кузьма, быстро окружили беглеца. Это был мужик лет 40, в рваных лохмотьях, с грязной рожей. Я схватил его за шкирку, когда он начал заваливаться, и швырнул на землю. Плашмя. Давление на сломанную ногу вырвало у него дикий утробный вой. Я поднял меч и приставил клинок к его горлу, отчего сталь холодно блеснула в утреннем свете. «Какого хрена ты здесь забыл? Кто ты, мать твою, такой? Всего лишь обычный воришка, господин», — простонал он, тяжело дыша. «Воришки, значит? Ну да, конечно, с оружием и слаженной тактикой штурма. Наверное, картошку пришли копать. Я уже имел дело с подобными тебе за последние сутки», — сказал я, — «и для них это добром не кончилось. Пощады прошу, князь». «Только пощады», — заскулил бандит. «Так-так, что тут у нас? Очередной соискатель на премию Дарвина в категории грабеж с отягчающими. Оставлять его в живых — сомнительное удовольствие. Тащить в лагерь для допроса — тоже так себе перспектива. Учитывая, что его дружки выглядели так, будто интеллект им выдавали по остаточному принципу, многого от этого экземпляра ждать не приходилось. Да и оружие у них знакомый почерк. Ржавые железяки — но вполне способные отправить на тот свет, точно такие же, как у вчерашних гостей. Видимо, у местных бандюков одна оружейная на всех, и та со скидками для особо тупых. Пока я прикидывал, стоит ли тратить на него время или проще сразу отправить удобрять местные джунгли, этот кадр, видимо, решил, что терять ему уже нечего, или просто инстинкт самосохранения дал сбой и переключился в режим «атакуй и умри героем». Он дернулся, и в его руке, каким-то чудом не отвалившийся вместе с остатками ноги, мелькнул обломок ножа. «Камикадзе, что ли?» Мои рефлексы, отточенные до автоматизма в местах, куда более неприятных, чем эти джунгли, сработали безукоризненно. Меч, казалось, сам нашел цель. Один короткий, выверенный удар, и тело обмякло. Эх, не хотел я этого, но он сам вынудил. Он захрипел, глаза полезли на лоб. Жизнь стремительно покидала это бесполезное тело, но перед тем, как окончательно отчалить к праотцам, он успел из последних сил сыпнуть. «Беги, Карл!» Я выдернул меч. Кровь брызнула на землю, смешиваясь с пылью. Резкий разворот на звук ломающихся стеблей кукурузы. Так, значит, остался еще один. Самый шустрый или самый трусливый. И этот Карл уже вовсю чесал пятками в сторону поля. Адреналин привычно кольнул в виски. Не то чтобы это доставляло удовольствие, но к такому быстро привыкаешь, когда твоя жизнь регулярно висит на волоске. Просто очередная задача в этом чудном новом мире. Кузьма остался стоять на поляне, а мы с Забавой рванули за пятым бандитом через кукурузу. Стебли стояли плотной стеной, но пара широких взмахов моего меча прорубили просеку. Мы выскочили на край моих владений, где заросли стали реже. Он был метрах в 20 и несся прямиком к лесу. «Мои клинки, князь!» — крикнула Забава. На долю секунды закралось сомнение, но потом я его отбросил. Забава не прикончила меня, пока я спал. У нее нет никаких внешних связей, она теперь часть моей команды. Я мысленно вызвал свой рюкзак и передал ей ножи. Она резко затормозила, когтистые лапы взметнули тучу пыли. Моя тигрица прицелилась, отвела руку и метнула. Нож просвистел в воздухе и вонзился бандиту точно в спину. Не смертельно, но достаточно, чтобы остановить его бег и свалить на землю. Неплохо, Забава. Благодарю, князь. Мы подошли к поверженному. Нож торчал у него из бока, но крови было немного, Забава знала, куда бить. Просто обездвижила, как я и рассчитывал. Она выдернула клинок одним резким движением. Парень взвыл. «Ты чего творишь, дура?» «О, надо же!» — хмыкнул я. «Человек пытается зарезать нас во сне, а потом возмущается, когда ему немного портит шкуру. Забавно, правда?» Я перевернул его носком сапога на спину и замер. Знакомая рожа. Тот самый сопляк, которому я вчера сохранил жизнь. «Ну надо же!» — протянул я с ледяным спокойствием. «Кого я вижу? Напомни-ка, что именно я тебе вчера сказал?» «Пожалуйста, не убивайте. Я спросил что-то другое. Идти домой к матери. И что же ты здесь делаешь? У меня нет матери», — выпалил он. «Эти люди, они были моей семьей. Я не смог им соврать, когда вернулся в лагерь. Знаешь, я присел рядом с ним на корточки. У меня тоже нет матери. Но я почему-то не бегаю по лесам, пытаясь прирезать спящих людей. Странно, да?» Парень затрясся, по щекам потекли слезы. «Жалкое зрелище. И опасное. Именно такие безобидные щенки часто оказываются самыми непредсказуемыми. Как вы нас нашли? По следу через лес», — всхлипывал он. «Мы даже не знали, что тут есть племя. А кто еще знает об этом месте? Остальные из вашей шайки? Все-все здесь. Я один остался». «Вот как?» — я приставил меч к его горлу. Лезвие слегка царапнуло кожу. «И почему я должен оставить тебя в живых? Второй раз на те же грабли наступать как-то не хочется. Умоляю, я сделаю все, что угодно. Убить его сейчас было бы проще всего. Закопать труп, забрать барахло, и точка. Никаких свидетелей, никаких проблем». Но опыт подсказывал, живой язык всегда полезнее мертвого. Особенно когда речь идет о разведке местности и потенциальных угрозах. «Встать», — скомандовал я. «Холодно, без эмоций». «Забава, у нас остались лечебные припасы?» «Да, князь, немного есть». «Карл, я полагаю», — повернулся я к пареньку, который с трудом поднимался на ноги. «Да», — промямлил он. «Да, князь», — поправил я жестко. «И это не обсуждается». «Да, князь», — поспешно исправился он. «Субординация – основа выживания, особенно когда имеешь дело с теми, кто уже пытался тебя убить. А этот бандит должен усвоить, что второго шанса может и не быть. Вперед!» Медленно мы двинулись к лагерю. Карл, прихрамывая, плелся впереди, мы с Забавой держались чуть позади, готовые среагировать на любую глупость. Хотя, судя по его виду, на подвиги он уже не способен. «Василий, я осмотрел тела», — встретил нас Кузьма, протягивая небольшой сверток. «Оружие сложил в хранилище, но вот это может вас заинтересовать. Добыто 46 золотых. Карта 1. Зелье скорости. Заклинание. Тайный взрыв. Мой золотой запас подскочил почти до 700. Остальные три предмета тут же приковали взгляд, но разбираться с ними я решил позже. Сейчас на повестке дня стояло другое, нужно было как-то избавиться от трупов. «Благодарю, Кузьма», — кивнул я. «Забава, будь любезна, подлатай нашего гостя. Уверен, князь, он же пытался нас прирезать. Просто сделай, как скажешь». «Что задумал?» — шепнул Кузьма, пристраиваясь рядом, пока Забава возилась с Карлом. «Должен согласиться с нашей тигрицей. Если бы не ловушки, мы бы сейчас удобряли местную флору. У вас в Полесье псы имеются?» — спросил я, не отрывая взгляда от Забавы. «Псы?» — переспросил он, явно не улавливая мою гениальную мысль. «Ну да, собаки, волкодавы, сторожевые шавки. Имеются, конечно, но у нас тут есть твари и посвирепее, которым мы могли бы его скормить». «Скармливать кого-то кому-то — это не наш метод», — усмехнулся я. «Что ты имеешь в виду?» Кузьма сдвинул свои мохнатые брови, пытаясь постичь глубину моей мудрости. «Дружище, я намекаю на то, что если есть кто-то, способный выполнить за тебя грязную работу, то какого черта напрягаться самому?» «А-а-а!» Кузьма расплылся в своей фирменной жутковатой, но, кажется, довольной ухмылке. «Кажись, дошло. Хочешь, чтобы забава попотела?» «Что? Да нет, конечно. Я собираюсь поручить это Карлу. После того, как забава закончила свои медицинские манипуляции, я предложил Карлу воды из колодца, чтобы горло промочить, и даже кинул ему остатки вчерашней кукурузы. «Почему ты так со мной?» – спросил он, с опаской косясь на меня. «Это что, последний ужин перед экзекуцией? Силы тебе понадобятся?» – сухо бросил я, глядя ему прямо в глаза. «Для чего? Могилы для своих дружков копать, тех, что там валяются. А, ну и хлев от конского навоза почистить. Порадуйся, что не заставляю тебя самого себе яму рыть. Пока». В любой другой ситуации он, вероятно, начал бы спорить, но сейчас из его рта не вырвалось ни звука, кроме покорного. «Да, князь, ах да, и даже не думай дёру дать. Попытаешься, моя спутница», — я кивнул на забаву, которая как раз протирала свои ножи, целится куда точнее. «И уж поверь, в следующий раз эти железки полетят не в ноги». Он судорожно кивнул. Забава, разумеется, с энтузиазмом взялась присматривать за Карлом, пока тот искупал вину тяжким трудом. А начал он с перетаскивания трупов своих подельников подальше от наших владений. «Могилы для своих же роет», — хмыкнул Кузьма. «Изобретательно, но справедливо. Да ладно, могло быть и хуже. Мог бы заставить его собственную могилу копать, а ему, возможно, еще и придется. Что мы будем с ним делать, когда он отработает? Это я решу позже. А ты не думал принять его в племя? Человека, который дважды пытался нас прикончить. Сомнительная перспектива. Тогда он становится рабом». «Стоп», — сказал я жестко, отрезая дальнейшие рассуждения Кузьмы. «Никто здесь не будет использовать это слово. Никаких рабов, ясно? Мы никогда этой грязью заниматься не будем. Мне глубоко плевать, что там другие племена вытворяют. Я не хотел переходить черту, князь, но это, технически, верное определение. Он выполняет принудительный труд без оплаты, в качестве наказания за попытку убийства. Именно. Я видел это иначе. Не великодушие, а прагматичный расчет. Я давал ему шанс отработать свой косяк, а взамен он будет делать то, что я прикажу. Просто, эффективно и без лишних эмоций. Это не милость, а сделка. Впрочем, у нас хватало и других, более насущных дел. Времени на сантименты не было. Я уже возвел тотем воды, тотем стад, тотем обороны и тотем урожая. Оставалось еще два бесплатных тотема. Возвести хранилище, 15 золотых, предоставляет 500 ячеек хранения. Всего 500 ячеек, я хмыкнул, скептически глядя на системное сообщение. Учитывая, что в одной телеге 300, я рассчитывал на что-то повнушительнее за такие деньги. Или за 15 золотых здесь принято торговать воздухом. За 15 золотых это вполне щедрое предложение, князь, — философски заметил Кузьма. Хотя с нашим внезапным обогащением это теперь кажется мелочью.